Бывают моменты, когда требуется полное, самозабвенное объединение близких сознаний между собою для того, чтобы объединиться с учителем в духе. Только при этом условии можно собрать достаточно сил, чтобы противостать бурям и вихрям как плотного, так и астрального мира. Земля больна, стихии вышли из равновесия, пространство пронизано антагонистическими токами, коричневый газ отравляет атмосферу. Только силою объединенных сердец и сознаний можно противостать этим бедствиям. Только этой силой можно стихии смирить и восстановить утерянное равновесие. Нужен мир на земле между народами, нужен мир между отдельными людьми, нужно единение в духе, нужно единение сердец человеческих. Разновесие природных условий весьма очевидно. Что могут противопоставить ему люди? Вражду и войну? Но вражда и война может закончиться гигантским взрывом, который уничтожит планету. О единении всех и во всем следует думать. Пока еще можно планету спасти. Каждый может в этом направлении сделать что-то, хотя бы немногое, но столь настоятельно нужное для равновесия мира. Ведь даже две объединенные ауры могут творить чудеса.